словно мольбы, могли бы принести ей спасение. «Дануська, Боже милосердный, подожди хоть до Спыхова! Подожди! Подожди! О, Боже! Боже!» От этих воплей проснулись женщины, прибежали слуги, которые поблизости стерегли на лугу коней. С первого взгляда они поняли, что происходит, и, опустившись на колени, громко стали читать летанию. Ветер умолк, перестали шелестеть листья, только слова молитвы раздавались в глубокой тишине полей. Перед самым концом летании Дануся еще раз открыла глаза, словно желая в последний раз взглянуть на Збышка и на мир, залитый солнцем, и уснула навеки. Женщины закрыли ей глаза и пошли на луг за цветами. Слуги последовали за женщинами, и все они ходили на солнце, по буйным травам, подобные духам полей, нагибаясь, срывали цветы и плакали. Ибо сердца их прониклись жалостью и состраданием. А Збышка стоял на коленях, в тени, подле носилок, припав головой к коленям Дануси, без слов, без движения, как мертвый. А они все бродили по лугу, то приближаясь, то удаляясь, и рвали золотистые цветки калужницы и колокольчики, и усеявшую весь луг розовую дрему и белые, медом пахнущие медуницы. И только тогда, когда они набрали полные охапки цветов, печальным хороводом окружили они носилки и стали их украшать. Они убрали покойницу цветами и травами, оставив открытым только лицо, которое тихо белело среди лилий и колокольчиков, погруженное в непробудный сон, светлое, как ангельский лик. До Спыхова не оставалось и мили, и когда от слез всем стало легче, юноши подняли носилки и все направились к лесу, где начинались уже владения Юранда. Слуги, замыкая шествие, вели коней. Сам Збышка нес покойную. Он держал носилки в головах. Впереди шли женщины с охапками трав и цветов. Они пели духовное песнопение. На голубом небе не было ни облачка, и весь мир купался в золотом сиянии солнца. Они подошли, наконец, телом Дануси к Спыховскому лесу, на опушке которого днем и ночью стояли на страже вооруженные слуги Юранда. Один из них поскакал с вестью к старому Талиме и к Сёнзу Калибу. Другие повели процессию сперва низом, по извилистой, а там по широкой дороге, до самого конца леса, где начинались обширные качковатые луга и трясины, кишевшие болотными птицами, а за ними, на сухой возвышенности, стоял Спыховский городок. Вскоре навстречу процессии вышла огромная толпа мужчин и женщин. Когда толпа приблизилась на расстояние 2-3 выстрелов из лука, можно было уже различить отдельные лица. Во главе ее, нащупывая посохом дорогу, шел Юранд, поддерживаемый Талимой. Его легко было узнать по огромному росту, по красным пустым глазницам и белым, не спадающим на плечи волосам. Рядом с ним, с крестом в руках, шел в белом стихаре Ксёнз Калиб. За ними несли знамя со знаком Юранда. Затем шли замужние женщины в покрывалах и девушки с непокрытыми головами. Шествие замыкала колесница, на которую должны были положить покойницу. Увидев Юранда, Збышка велел опустить на землю носилки, которые и он все время нес, поддерживая изголовье. И, подойдя к старому рыцарю, воскликнул неистовым голосом, каким взывает безграничная скорбь и отчаяние. «Я искал ее, пока не нашел, я отбил ее, но небо она предпочла Спыхову». Горе совсем сломило его, и, упав Юранду на грудь, он обнял его за шею и застонал. «О Иисусе! Иисусе! Иисусе! Это зрелище так взволновало вооруженных спыховских слуг,